Я много видел, много слышал, но такого не видел и не слышал. Хочешь верь, хочешь не верь. На карте города сорокового региона, да в нашем городе живет этот Сергей. Мы вместе с ним работали в одной бригаде, и этот типчик просто веселил всех нас. Когда с коллегами мы в перекурчиках курили, он поражал рассказами не один раз, что как-то быстро рассекает на Бугатти, ломает даком кости в М1. Пиздатый хакер и охранник это, кстати, и даже кузнецом и космонавтом был. Его рассказы вызывают только смех и радость. Мы вечно удивляемся с ребятами, бля, как. Хотя огромная она у нас такая, как носит его наша матушка-земля. Да ты был прав, хобби у нас разные. Кто-то в доту как бэм, а кто-то пиздит классно. Да ты был прав, хобби у нас разные. Кто-то в доту как бэм, а кто-то пиздит классно. Да ты был прав, хобби у нас разные. Кто-то в доту как бэм, а кто-то пиздит классно. Да ты был прав, хобби у нас разные.